но в целом очень до недавнего времени мягкий и добрый человек собирается сделать то, что никак не вписывалось в рамки ее представлений о правильности жизненного пути. Она почувствовала некоторое отвращение к себе, ведь сейчас она войдет, достанет револьвер и... «Прекрати», — приказала себе Алина. «Перед тобой будет не человек, перед тобой будет убийца». Рука Алины потянулась к звонку. На полпути к нему Алина остановила ее. Прижав другую руку к груди, Алина закрыла глаза. Мысленно она пыталась представить себе лицо того человека, в которого сейчас выстрелит. Но лицо было бесформенным, как тусклое пятно на стене, как силуэт на картине Михаила. Воспоминание о Михаиле заставило ее собрать волю в кулак, и она нажала на кнопку звонка. Он облегченно вздохнул. Судя по звукам, Елена поднялась с пола и сейчас откроет дверь. Ну, конечно, сначала ее надо успокоить. Сказать ей, что он ни при чем, попытаться найти логическое объяснение своим поступкам. А если она не поверит? Он задумался. Что тогда? Он не мог пока дать ответ на этот вопрос. То, что произошло несколько дней назад, случилось помимо его воли. Им управляли две стихии – страх и ревность. Кто может справиться с ними? Он не смог. Совершенно иное происходило сейчас. Если Елена не поверит ему, она станет угрозой. И тогда он опять не сможет совладать с собственным страхом. Он схватился за голову. Сейчас ему в первый раз стало наплевать, что его ждет. Все равно он не сможет жить с этим грузом. Однако глубоко внутри еще шевелился инстинкт самосохранения. И именно его он боялся больше всего. «Ну, открывай же, открывай!» — взмолилась Алина. «Ну, пожалуйста!» Она нажала на кнопку еще раз. За дверью была тишина. На первом этаже подал признаки жизни лифт. Алина подумала, что если сейчас кто-то поднимется на лифте именно на этот этаж и застанет ее здесь, этот человек мгновенно поймет, что Алина хочет сделать. Как будто ее намерение лишить некое существо жизни уже отпечаталось на ее лице. Алина даже провела по нему рукой, как бы пытаясь стереть эту Каинову печать. Она чувствовала себя как девочка-подросток, которую вот-вот застукают за не очень приличным делом. Она опять нажала на кнопку звонка. Елена услышала звонок, и в ее душе сначала родился страх. Кто бы это мог быть? Она уже все решила. Они почти договорились с ним. Сейчас Елена окончательно поверила в то, что он ее не тронет. Зачем ему это? Ведь Елена не желает ему зла. Сейчас они обо всем договорятся, и все пройдет. И вдруг этот звонок. Он нарушал не только его, но и ее планы. Елена даже не отдавала себе отчета в том, что она уже мыслила как жертва, для которой планы властелина вполне отвечают ее планам. Даже если бы он захотел немедленно ее убить, Елена бы согласилась и с этим. Она была раздавлена страхом настолько, что почти полностью потеряла способность к сопротивлению. Этот звонок, сначала разозливший ее, потому что он разозлил ее хозяина, вдруг невольно разбудил снова силы к сопротивлению. Она отчетливо поняла, что ничего хорошего с ней не будет. Если даже он не тронет ее сейчас, то непременно найдет способ сделать это потом. Незаметно.